28 июля 2030 года. Четверть светового года от звезды Флей. Борт линкора «Крифтель», флагмана блокадных сил Альянса. «Они здесь, Хелиарх», — доложил лидер третьей синтагмы флагмана. «Сводная эскадра бейтанов, людей и, возможно, флеев обнаружена одним из вынесенных в дальний космос стационарных сканеров. Сработала схема, предложенная нашими танланскими союзниками. Сканер размещен в хвосте долгопериодической кометы, переведен в импульсный режим работы и замаскирован с помощью их последней разработки, мимикрирующего полога. Кузнечики, похоже, все-таки смогли довести эту технологию до приемлемого уровня, вопреки прогнозам наших аналитиков». «Почему участие флеев только предполагается?» «Сканер не обнаружил в составе эскадры противника ни одного корабля этой расы, но в походном ордере следует авианосец, ранее принадлежавший танланскому клану «Покоривший ветер». Скорее всего, это трофей, захваченный в бою у звезды Бейт. В том же сражении сильные повреждения получил единственный корабль флеев, тоже авианосец. Возможно, достаточно», — прервал подчиненного Хелиарх. «Сколько их?» «Два тяжелых и три легких крейсера, авианосец, пять эсминцев, шесть корветов и корабли снабжения. К сожалению, сканер уже потерял эскадру противника. На таком удалении от флея у нас нет сплошной патрульно-разведывательной сети». «Ты отправил корабли-разведчики в район обнаружения противника?» «Я не стал отдавать такой приказ без согласования с тобой, Хелиарх. Мы не знаем всех возможностей врага, но, судя по данным, полученным при анализе сражений у Бейта, системы сканирования некоторых кораблей людей превосходят наши аналоги. Разведчики с высокой вероятностью будут обнаружены, а это даст врагам информацию о том, что мы знаем об их появлении в окрестностях Флея». «Разумно». По телу Хелиарха прошла волна сокращений, выразившая удовлетворение действиями подчиненного. «Есть ли признаки подготовки противника к активным действиям против наших сил?» «Вражеские разведчики на подступах к системе не обнаружены. Но это ничего не значит. Перед началом сражения у Бейта тоже не фиксировалось никакой активности противника. Однако ему удалось не только обнаружить нашу засаду, но и наладить взаимодействие с эскадрой бейтанов внутри системы». «Передай союзникам приказ привести резервные отряды эсминцев в полную готовность», — чуть помедлив, распорядился Хелиарх. «А 14 их кораблей в составе основной эскадры пусть никакой активности не проявляет. Не хотелось бы спугнуть врага, иначе моему линкору так и придется висеть здесь без всякого смысла, пока остальной наш флот сражается за расширение пространства обитания».